Утром 28 июня отправилась погоня за бежавшим неприятелем. Вслед шведам было брошено 9000 русской конницы и пехотинцев, посаженных на коней. Этим отрядом командовал Меньшиков. Шведы, гонимые страхом и отчаянием, достигли маленького городка Переволочны у впадения реки Ворсклы в Днепр. Никаких средств переправы не было. С трудом удалось раздобыть несколько рыбачьих челнов. Королевскую повозку поставили в две лодки, передние колеса в одну, задние в другую. Остальные переправлялись кто как, многие потонули. Главным силам разбитой армии перейти Днепр уже не удалось. На холмах, окружавших Переволочну, показались русские полки. 14000 шведских солдат и офицеров положили оружие перед преследователями. Захвачены были еще остававшиеся у неприятеля 28 орудий и 127 знамен. Шведская армия перестала существовать. Королевская казна, 2 миллиона ефимков, также сделалась добычей победителей. Меньшиков возвращался от Переволочной, гордый достигнутым успехом. Жалел он лишь о том, что не смог захватить в плен самого шведского короля. А Карл XII был уже далеко. Он пересекал безлюдные и безводные степи, тянувшиеся к югу от Днепра. Там не было дорог, направление приходилось определять по солнцу и звездам. За четверо суток почти непрерывной скачки достигли Ингула в том месте, где он впадает в Буг. Неподалеку стояла сильная турецкая крепость Очаков. Карл XII послал к очаковскому паше гонца с 2000 дукатов. Он просил пашу дать шведам приют в крепости и выслать лодки для переправы через Буг. Паша сначала согласился впустить беглецов в турецкие пределы, но, узнав, что короля сопровождает 1500 людей, заколебался. Он заявил, что до получения султанского разрешения впустит только Карла XII и его ближайших советников и генералов. Пока тянулись переговоры, нагрянули русские, не оставившие мысли захватить короля. 500 шведов были загнаны в Буг, там они утонули. 300 человек сдались в плен. Удалось спастись Карлу, его свите и 600 солдат. Только и осталось от грозной шведской армии в 60000 человек. Очаковский паша дорого поплатился за свою нерешительность. Карл XII пожаловался на него султану, и неудачливому паше был прислан шелковый шнурок, которым он должен был сам себя удавить. Султану из политических соображений важно было поддержать хорошие отношения со шведским королем, а жизнь одного подданного ничего не стоила в его глазах. Бендерский Сераскир, напуганный судьбой очаковского паши, устроил беглому королю торжественную встречу. Он сам выехал к нему со свитой из янычар. Пушки Бендерской крепости гремели торжественным салютом, играла музыка. Сераскир проводил Карла к роскошно убранному шатру. Король вошел в него с немногими приближенными, и за ним опустился тяжелый занавес. Начались долгие годы изгнания. Только в 1714 году удалось Карлу XII вырваться из Турции. В Бендерах умер Мазепа вскоре после прибытия туда. Он оставил по себе мрачную память в потомстве. Изменника предали проклятию, и это проклятие в продолжении более чем 2 столетий ежегодно гремело с церковных амвонов. И даже самое имя Мазепы стало бранным словом на Руси. Весть о разгроме шведской армии быстро разнеслась по Европе. Взволновались короли и министры, спутались все расчеты дипломатов, в строй великих держав нежданно вступило новое государство – Россия. Возведенный на польский престол шведами Станислав Лещинский бежал из Польши, а восстановленный в правах Август II поспешил снова заключить с Петром оборонительный и наступательный союз против Швеции. 11 октября 1709 года был возобновлен союзный договор между Россией и Данией. Заключить оборонительный союз с Россией поспешил и прусский король. Франция тоже выразила желание, хотя и притворное, заключить союз с Петром I, так как Людовику XIV хотелось подорвать морскую торговлю англичан и голландцев, своих врагов. Между тем Северная война продолжалась. Летом 1710 года сдалась Рига, осенью предыдущего года осажденная фельдмаршалом Шереметьевым. Русские войска изгнали шведов из Польши, отняв у них последний пункт, которым они еще владели – город Эльбинг. Пал Ревель. Россия надежно закреплялась в Прибалтике.